Дорогая христианская молодежь, такая будет просьба. У каждого у нас в кармане, в сумочке, почти у каждого есть мобильный телефон. Просьба, чтобы вы их на общение отключили, не забыли, чтобы не нарушалось благовение. Второе, на что я хочу обратить внимание, вот, чтобы те, которые желают участвовать в служении, просьба, чтобы в письменной форме вы подавали нам записки, чтобы мы вас могли включить в программу. Просьба, чтобы в этой записке было написано церковь, от имени которой вы участвуете, и название псалма, и стихотворение. Вот. Также, если у кого возникают вопросы, просьба также в письменной форме подавать нам эти вопросы, мы сразу сможем включать вот их в программу. Ну и просьба, чтобы у нас вот здесь, друзья, вот был порядок, поменьше вот таких хождений, места достаточно, занимайте вот все места. А сейчас будем внимательно слушать Слово Божие. Петр Владимирович Корниенко будет служить Словом.